царь не вполне доверял личной лояльности Николая Николаевича. С подозрением поглядывал на честолюбивые замашки этого крутого характером родственника, военного профессионала, который, держа в волевых руках 12-15-миллионную армию, обращал в свое личное прославление малейший ее успех. Затем, не без толчка со стороны дворцовых интриганов и шептунов, царь начал подозревать Длинного в тайных замыслах захвата трона. Враги великого князя распутинцы наушничали во дворце о такой опасности для царя. К весне 1915 года они особенно усердно распространяли слухи о грядущей диктатуре Николая Николаевича, а может быть, о его восшествии на престол, пишет Масолов. Знает об этом контрразведка, не может не знать государь. Попали ли в его руки какие-либо доказательства, не знаю, но с этого времени их, царя и царицы, переписку пронизывают ноты опасения перед возрастающим влиянием великого князя. Решение о самоназначении принято не без некоторых колебаний. Царь покраснел, когда впервые заговорил в узком кругу о своем намерении. На министров же этот его шаг произвел особое впечатление. 6 августа 1915 года заседает Совет министров. Председательствует глава кабинета Горемыкин. Слово берет военный министр Поливанов, возвратившийся из царского села. Поливанов. Господа, как не ужасно то, что происходит сейчас на фронте? Назревает еще одно событие, которое может быть страшнее всех угрожающих до сих пор России. Во время моего сегодняшнего утреннего доклада Его Величество объявил мне: великий князь Николай Николаевич с должности верховного главнокомандующего отстраняется. Голоса. И кто же на его место? Поливанов. Разве вам это не ясно само по себе, господа? Горемыкин. Кто? Поливанов. Сам Его Величество. В протоколе записано: весть эта вызывает среди министров сильнейшее волнение. 9 августа кабинет снова заседает. Берет слово военный министр. Поливанов. Господа, должен прямо сказать вам, на новом приеме у Его Величества я не счел себя вправе умолчать о том, какие возможны последствия, если его личное предводительство не улучшит положение на фронте. Подумать жутко, что будет, если государю-императору самому придется отдать приказ об эвакуации Петрограда или, не дай бог, Москвы. Однако Его Величество выслушал меня и сказал, что его решение неизменно. Сазонов. Речь идет о судьбе России. Знали бы мы раньше, мы, может быть, оказали бы противодействие этому решению государя, которое я не могу назвать иначе, как пагубным. Горемыкин. Я его не осуждаю. На фронте почти катастрофа. Он считает своей священной обязанностью царя быть среди войск и с ними либо победить, либо погибнуть. Нам остается склониться перед его волей и помогать ему. Сазонов. Нет. Мало кто верит в твердость характера государя. Все это ужасно. Россию толкают в бездну. Кривошеин. Надо протестовать, умолять, настаивать, просить. Надо удержать его величество от этого шага. Народ еще со времен Ходынки и японской кампании считает государя царем несчастливым, незадачливым. Щербатов. Несомненно, это решение государя будет истолковано как результат влияния пресловутого Распутина. Самарин. Надо пойти к государю и на коленях его умолять. Харитонов. Не уявися, что будет. Голоса. Что будет? Заседание закрывается. На следующий день опять заседание. Напряженная тишина. встает премьер.